В ночь смерти короля, когда Франсуа закончил обход караулов, а королева вместе с придворными дамами удалилась в свои покои не столько для сна, сколько для молитв, он, вооружившись до зубов, устроился в прихожей маленького короля, чтобы бодрствовать у двери этого ребенка, который, как понял герцог, был ему бесконечно дорог. Людовик стал для Буфора даже дороже его матери. Время безумной любви миновало. С ближайшей зарей настанет время мужчин и чести. Когда встала заря, вереница телег, груженных мебелью и сундуками, потянулась в Париж, чтобы перевести королевскую семью в старый Лувр. Кортеж маленького короля и его матери двигался в окружении толпы. Герцог де Буфор, инспирировавший этот настоящий спектакль, все устроил с помпой, прекрасно понимая, как важно во все времена являть народу великолепие и силу монарха. Впереди королевской кареты, в которой сидели Анна Австрийская, ее дети, месье и принцесса де Конде, сам герцог продолжал сердиться, выступали солдаты французской гвардии, швейцарские гвардейцы, мушкетеры, рейтеры маршала де Шомбера, конюшие королевы, телохранители и привратная стража. За ними следовали главный конюший с королевским мечом и фрейлины. Пустую карету покойного короля сопровождали солдаты швейцарской королевской гвардии, шотландские гвардейцы и полк французских гвардейцев. Следом за ними ехало множество карет, всевозможных экипажей, всадников, и валила толпа пеших людей. Выехавший из Сен-Жермена в полдень блестящий кортеж начинающегося нового царствования потратил более 7 часов на то, чтобы добраться до Лувра посреди неописуемого восторга народа. Парижане, которые уже были готовы боготворить своего маленького короля, давно опасались, что их монархи больше никогда не пожелают жить в столице, предпочитая Парижу прелесть, простор, свежий воздух и тенистые парки Сен-Жермена. Утверждать, будто королева пришла в восторг, снова оказавшись в старом дворце, который 5 лет простоял заброшенным, означало бы сказать чудовищную ложь. Она с тоской смотрела на грязные стены, потрескавшиеся потолки и пятна, оставленные повсюду холодом и сыростью. «Неужели нам придется жить здесь?» — простонала королева, медленно оглядываясь, чтобы внимательнее рассмотреть покои. «Никто вас к этому не принуждает, сестра моя», — сказал месье, слышавший ее слова. «Уж не желаете ли вы предоставить нам гостеприимство в вашем роскошном доме, отель «Люксембург»?» «Нет, разумеется. Мне самому едва хватает места. Но могу ли я напомнить вам, что покойный кардинал завещал королю свой дворец, находящийся поблизости? Вам вряд ли удастся найти в Париже более великолепное и более удобное для жизни пристанище». Помрачневшее лицо Анны Австрийской сразу просияло, и она одарила деверя счастливой улыбкой. «Вы совершенно правы, мой брат. Завтра же пошлю осмотреть дворец и принять все меры, чтобы он приличествовал королевской семье, а потом сама все проверю». В ожидании этого надо было устраиваться в Лувре. Вельможи, владельцы особняков в Париже, разъехались по домам, а Сильви, которая, не будучи фрейлиной, не имела права занимать комнату в тесных покоях королевы, вернулась на улицу Турнель, где ее приняли с радостью. Здесь она нашла приехавшую с мадемуазель де Отфор Жанетту, которая, плача от счастья, упала в объятия Сильви. Впервые за 5 лет семья шевалье де Рагинеля опять собралась в полном составе и праздновала это событие далеко за полночь. Внезапное, головокружительное возвышение де Буфора не удивляло Персиваля. «Я знал, что вандомы вернулись. Герцог Сезар уже несколько дней находится в Париже, а предместье Сен-Оноре заполняют громовые раскаты его голоса и голоса его друзей-англичан, которых он притащил с собой. Он слегка поторопился, так как король еще был жив. Герцог Сезар заявляет, что приехал требовать, чтобы ему отдали управление Британию, столь дорогое его сердцу. О, я понимаю. Герцог радуется возвращению в столицу после 17 лет изгнания, но благоразумнее было бы вести себя чуть скромнее. Если его светлость Франсуа станет управлять государственными делами, заметил Курантен, вернувшийся из погреба и слышавший разговор, то герцог Сезар был бы неправ, если бы стал церемониться. Он получит все, чего хочет. Его светлость Франсуа всегда очень любил отца. Он даже хотел отправиться в Бастилию вместо герцога Сезара. Личные привязанности и управление Великим Королевством не сочетаются друг с другом. Если вы хотите знать мое мнение, то я совершенно не представляю себе нашего Буфора в роли первого министра. Ученым человеком его не назовешь, да и мудрости ему явно не хватает. Он еще молод, вступилась за Франсуа Сильви, всегда готовая защищать своего героя. С годами он изменится, возмужает. Персиваль улыбнулся, глядя на смутившуюся крестницу, и разжег трубку. «Это меня удивило бы», — сказал он. «Кроме того, он еще не назначен первым министром, и я хочу, чтобы он и не был им назначен. Пусть его произведут в адмиралы, назначат генералом галерного флота или еще кем-то, но не вверяют ему Францию. Он вызовет в стране хаос». «Кстати, прежде чем Франсуа займет место Ришелье, он будет вынужден считаться со своими врагами, приверженцами покойного кардинала, а главное, с его преемником. Кардинал Мазарини взошел на вершину власти не для того, чтобы уступить свой пост первому встречному. Я полагаю, что Мазарини — хитрый лис». «Неужели вы думаете, что этот итальянец будет лучшим министром, чем Франсуа?» — возмутилась Сильви. «Он всего лишь жалкий лицедей». «Дипломат», — поправил крестницу шевалье де Рагинель. «Но в подобном человеке и нуждается народ, жаждущий мира». Последующие дни подтвердили правоту Персиваля. После торжественного заседания парламента, который признал недействительным завещание Людовика XIII, предоставив Анне Австрийской неограниченные полномочия, после пышного погребения покойного короля в усыпальнице Сен-Дени, в Лувре настало приятное время долгожданных встреч. Вслед за Мари д'Отфор, снова занявшей пост камеристки, Лапорт вернулся к своим обязанностям шлейфоносца королевы, встретившей его со слезами на глазах. Они оба остались прежними. Не изменилась и госпожа де Сен-Эссе, которая была безмерно счастлива покинуть свой замок Конфлан, чтобы занять должность гувернантки сыновей Франции, сменив маркизу де Ланзак, кои предложили вернуться к себе в поместье. При дворе вновь появился маршал де Бассомпьер, выпущенный из Бастилии после 12-летнего заточения, которое он употребил на сочинение мемуаров. Маршал, которому Персиваль де Рагинель поспешил нанести визит, сильно постарел, хотя и остался приятным собеседником. Поэтому старый круг близких королевы почти восстановился, подобно капитулу монастыря Валь-де-Грас, где матушка де Сент-Этьен снова обрела посох настоятельницы. Однако отсутствовала одна значительная особа. Это была герцогиня де Шеврес, подруга 20-летней Анны Австрийской. Она почти столько же лет провела в изгнании, но королева не решалась призвать ее во Францию. Наверное, королева действовала так под влиянием Мазарини. Ведь герцогиня де Шеврес знала не только тайну любовной авантюры Анны и герцога Бекингемского, но и гораздо более опасные тайны ее бесконечных сговоров с Испанией, венцом которых стал заговор Сен-Мара. Когда герцогиня, не утратившая в свои 43 года роскошной красоты, столь же надменная и готовая рвать острыми зубами самые лакомые кусочки от богатой Франции, снова явилась ко двору, она сразу догадалась, что от ее давнего влияния остались только воспоминания. Королева приняла подругу с нежностью, но обе женщины недолго оставались наедине. Вскоре появился радостно улыбающийся Мазарини. Он пришел предложить долго отсутствующей на родине герцогине кругленькую сумму денег на приведение в порядок ее замка Дампьер, расположенного в долине реки Шеврес, но при условии, если она лично займется этим делом. Герцогиня тотчас все поняла. Ее присутствие при дворе не желали и отделывались деньгами от ее услуг. Она на это согласилась, ибо руки у нее по-прежнему были загребущие, но, покидая дворец, уносила с собой затаенную в душе ярость, стойкую ненависть к Мазарини и злость на королеву, и решимость когда-нибудь отомстить за себя. Мари де Отфор с большим интересом следила за этой сделкой, объясняя Сильви все хитрости придворных отношений. «Или я глубоко заблуждаюсь», — сказала она однажды подруге, «или нашему Франсуа совсем скоро придется пережить горькое разочарование. Мне очень не нравятся постоянные уединенные беседы нашей королевы с этим глупцом». Под глупцом Мари де Отфор подразумевала Мазарини. До этого дело пока не дошло. Вандомы вернулись во Францию с шумом, особенно герцог Сезар, ставший своеобразной парижской достопримечательностью с того дня, как люди о нем заговорили, хотя ни разу так и не видели. Поэтому в обществе он появился с пышной свитой, чтобы занять место при дворе, но, будучи хитрее герцога де Буфора, всячески пытался снискать благосклонность нового кардинала. Это сразу встревожило его близких, знавших о склонности герцога к красивым молодым мужчинам, но на самом деле Сезара больше интересовала Британь, чем прелести Мазарини. В изгнании он мечтал об этой провинции, считая ее своей родовой вотчиной, и страстно желал стать губернатором Британии. Смерть Ришелье, он носил титул герцога Бретонского и управлял Британию, сделала вакантной эту должность. Увы. Он напрасно расточал улыбки кардиналу. Дорогую его сердцу провинцию уже отдали маршалу де ля Мейре, которого Сезар ненавидел. Подобно Ахиллу, герцог немедленно удалился в свой шатер и уединился, переживая беду, в роскошном отеле Вандом. Предсказывая Франсуа разочарование, Мари де Отфор не ошиблась. Вскоре отец и сын пришли к согласию, поклявшись вечной ненависти к новому кардиналу. Получив неограниченную власть, регентша выдержала надлежащий срок, прежде чем принять неожиданное, как гром с ясного неба, решение. Первым министром был назначен Мазарини. Франсуа де Буфор чуть не задохнулся от злости, но своего недовольства никак не показал. Герцогу де Буфору необходимо было упрочить позиции и низвести Мазарини до роли простого исполнителя как воли королевы, так и своей собственной. Франсуа инстинктивно ненавидел Мазарини, но не понимал, почему его королева до такой степени подпала под влияние этого мнимого прелата, что больше не принимает ни одного решения без его совета. Постепенно хитрый и, должно быть, ревнивый итальянец воздвиг стену между регеншей и мужчиной, который любил ее больше всего на свете. Естественно, Буфор не смог долго этого вынести. Он решил показать свою власть над Анной Австрийской, утвердить свои права любовника, хотя траур по королю не допускал этого. К сожалению, Франсуа, не сдержав своего вспыльчивого характера, сделал это так грубо, что Сильви, которая находилась в большом кабинете в то утро, была потрясена, когда вошедший стремительно герцог заявил, что желает немедленно видеть королеву. «Это невозможно, ваша светлость», — возразил ему Лапорт. «Ее величество у себя в спальне и никого не принимает». Франсуа, самодовольно улыбнувшись, ответил: «Полноте, Лапорт! Вы прекрасно знаете, что меня она всегда примет». «Сомневаюсь, господин герцог, королева принимает ванну». «Вот и чудесно!» И Франсуа, оттолкнув Лапорта, невозмутимо вошел в спальню, не обратив внимания на крик Сильви, которую даже не удостоил взглядом. Пробыл он там недолго. Град испанских ругательств заставил его стремительно ретироваться, что вызвало громкий смех Мари де Отфор, бывшей в это время у королевы. Франсуа поспешно покинул королевские покои, удовольствовавшись тем, что громко хлопнул дверью перед носом одного из швейцарских гвардейцев. Гнев королевы быстро прошел. Она еще слишком сильно любила Франсуа, чтобы долго на него сердиться, хотя Мазарини не без досады отметил непристойность подобной сцены. К этому инциденту добавился еще один, и это углубило пропасть между любовниками. Любовница де Буфора, красавица де Монбазон, ненавидела бывшую мадемуазель де Конде, которая стала герцогиней де Лонгвиль, за то, что Франсуа долго домогался ее руки и попыталась опорочить репутацию новобрачной. Злорадной судьбе было угодно, чтобы однажды после ухода гостей госпожа де Монбазон нашла у себя в гостиной два прекрасных, очень нежных женских письма, которые забыл у нее маркиз де Колиньи. Она тотчас решила, что автор этих писем — госпожа де Лонгвиль, убедила Франсуа в правильности своего вывода и публично высмеяла герцогиню, воспользовавшись тем, что весь двор и вся знать собрались на торжество по случаю бракосочетания Элизабет Вандомской с герцогом Немурским. Свадьбу. Первую свадьбу в царствовании Людовика XIV отмечали в бывшем кардинальском дворце, который стал теперь Пале-Роялем. В него и перебралась с сыновьями Анна Австрийская. В этом отличающемся поистине королевской роскошью дворце жить было намного приятнее, чем в обветшавшем старом Лувре, который вечно ремонтировали. Принцесса де Конде, мать герцогини де Лонгвиль, неистовствовала, возмущаясь прилюдным оскорблением и клеветой, и королева признала ее правоту. Неосторожная Монбазон была вынуждена отправиться во дворец семьи Конде и принести свои публичные извинения. Во дворце, естественно, собралось чуть ли не все высшее общество Парижа, но госпожа де Монбазон проделала это заносчиво и развязно, вполне в духе де Буфора. Голосом дурной комедиантки она, презрительно улыбаясь, прочла записочку с извинениями, пришпиленную булавкой к вееру, который после этого небрежно швырнула на пол. В результате, на ближайшем приеме, где присутствовали придворные дамы и принцесса де Конде, регентша приказала госпоже де Монбазон удалиться. Взбешенный Буфор подбежал к Анне Австрийской и, не обращая внимания на придворных дам, вскричал: «Мадам, она сделала все, что вы ей приказали, вы не имеете права унижать ее». Королева, ослепительно красивая в черном платье, прекрасно оттенявшем ее розовую кожу блондинки, пыталась успокоить герцога. «Любое поручение можно истолковать и исполнить по-разному, мой друг. Вы, как и я, могли бы понять это, если бы ваша герцогиня не была вам столь дорога». Но горечь, проскользнувшая в голосе Анны, не дошла до ушей Буфора, который недоуменно пожал плечами. К несчастью, к ним приблизился только что вошедший Мазарини, изобразивший на лице слащавую улыбку. «Кажется, Ваше Величество, прошли те времена, когда вы умели прислушиваться голосу ваших истинных друзей», — со злостью бросил Буфор королеве. «Его заглушает голос новых друзей, хотя вы и не понимаете, сколь они ничтожны». И он, даже не поклонившись, резко повернулся и увидел Сильви, которая вместе с герцогом де Фонсомом вошла в зал вслед за кардиналом. Разъяренный Франсуа столкнулся с ними лицом к лицу. Горящими глазами он окинул эту пару взглядом, в котором гнев боролся с горестным недоумением, а его обветренное лицо покрыло бледность. «Ну и ну! Ничего не скажешь!» — проскрежетал он зубами. «Хорош денек!» «Похоже, вы сделали ваш выбор, мадмуазель де Вален, и теперь держитесь за подол Мазарини». Жан попытался что-то ответить, но Сильви его остановила. «Я не держусь ни за чей подол», — сказала она. «Я только пришла исполнять свою службу у Ее Величества. Кардинал пришел раньше нас, и у нас не было никакого резона опережать его. В конце концов, он первый министр». «Но ни в коем случае не церковник. Неужели вы забываете, что он враг всех тех людей, которые до сих пор вас любили? А вы, герцог, тоже пришли исполнять службу?» «Хотя вас это не касается, ваша светлость», — ответил молодой человек, — «но я несу письмо королеве». «От кого?» — надменно спросил Буфор. «Не злоупотребляйте моим терпением. Знайте только, что мы с мадмуазель де Вален встретились в...» Прибавил он, заметив, что гнев на лице соперника сменился мучительным выражением. «К чему оправдание? Разве всем неизвестно о вашей помолвке? Наверное, Сильви, вам нравится думать, что вы станете госпожой-герцогиней? Какая великолепная победа над судьбой!» Теперь не выдержала Сильви. «Я считала вас умнее», — воскликнула она, — «хотя вы всегда понимаете лишь то, что вас устраивает. Но устраивает вас только одно — делать вид, будто вы меня не знаете. В таком случае хочу вам сказать, мы с господином де Фонсомом еще ничего окончательно не решили, и я была свободна до этой минуты». «Что вы хотите сказать?» «Что теперь я не свободна». И Сильви, повернувшись к своему спутнику, сказала: «Мы обвенчаемся, когда вы того пожелаете, мой дорогой Жан. Немедленно пойдемте просить разрешения у Ее Величества». Хотя Сильви уже испытывала искушение пожалеть об этих поспешно сказанных словах, она забыла обо всем, увидев, каким счастьем озарилось лицо молодого герцога. С бесконечной нежностью он взял руку, которую Сильви ему протянула, и воскликнул: «Вы сделали меня самым счастливым человеком, Сильви, но уверены ли вы?» «Абсолютно уверена. Давно пора, чтобы мое сердце научилось биться в ином ритме, чем раньше». Решение Сильви так потрясло Франсуа, что он побледнел еще сильнее. Только сейчас он понял, что всегда любил Сильви, но не отдавал себе в этом отчета и подсознательно считал, что их любовь взаимна, что Сильви — подтаенный сад, где они всегда найдут друг друга. И вот Сильви тоже покидает его. Франсуа чувствовал, что образ девушки, представшей перед ним в эту минуту, когда он терял ее, никогда не изгладится из его памяти. Боже, как она была красива! Сильви в платье из светло-серого атласа, с золотыми блестками, в ее пышных шелковистых волосах тоже играли золотистые отблески, выглядела более чем восхитительно, и это сокровище ускользало от него, по доброй воле отдавало себя другому. И поскольку в характере Франсуа всегда было действовать необузданно, стремительно, его охватило безумное желание броситься к Сильви, взять ее на руки, чтобы унести как можно дальше от этого насквозь фальшивого двора и его хищников, унести на Белиль. Только там, на острове, они, отрезанные от всего мира, будут счастливы. Франсуа казалось, будто он один погрузился в непроницаемую тишину, и это действительно было так, ибо все молча наблюдали за этой сценой, и он уже хотел устремиться к Сильви, когда послышался певучий голос Мазарини. «Королева ждет вас, мадемуазель, и вас тоже, господин герцог. Ее Величество желает немедленно принести вам свои поздравления. Ваш брак преисполняет ее радостью». Волшебное мгновение миновало. Франсуа выбежал из зала так быстро, словно за ним гнались черти из ада. Но Мазарини допустил ошибку, вмешавшись в дело, которое его не касалось. Герцог совершенно ошибочно приписал влиянию Мазарини этот брак, который так больно ранил его сердце. И это привело к роковому стечению обстоятельств. Решив любыми средствами избавиться от мешавшего ему кардинала, Буфор, к нему на помощь пришли все те, кто уже успел разочароваться в едва начавшемся регенстве, организовал заговор, позднее названный историками «заговором кичливых». Кардинала должны были убить во время его поездки в Венсен. Но, подобно всем заговорам той сумасшедшей эпохи, и этот заговор был раскрыт. Кара обрушилась, словно гром среди ясного неба. 1 сентября 1643 года в церкви кардинальского дворца, в которой присутствовали маленький король, королева-регентша и весь двор, Жан де Фонсом сочетался браком с Сильви де Вален, владелицей Фьефа Лиль Вандомуа. На брачной церемонии отсутствовали двое: Сезар де Вандом, лечившийся на водах в Конфлане, и его сын Франсуа, который отправился к отцу помочь тому развеять скуку. На следующий день герцог де Буфор, уверенный в том, что не встретит чету молодоженов, которая уехала провести медовый месяц в родовое поместье Фонсома, по вызову королевы прибыл во дворец. Она, австрийская, очень любезно, без посторонних, приняла его в большом кабинете. Потом прошла к себе в спальню под предлогом, будто хочет найти какую-то памятную ей безделушку, которую она решила подарить Франсуа. Но королевы герцог де Буфор не дождался. Вместо Анны Австрийской появился Гито, капитан гвардейцев королевы, арестовавший его именем короля. Вечером герцога де Буфора отправили в Винсенский замок и поместили в комнату, в которой 15 лет назад при весьма подозрительных обстоятельствах поговаривали об убийстве, умер его дядя Александр, великий приор Мальтийского ордена во Франции.